Очевидно, они и не собирались уходить. Любопытство, что ли, их разбирало? «Здравствуйте», — сказал Никоненко, несколько грубее, чем следовало бы. «Вы меня слышите?» Глаза распахнулись моментально, как у куклы. Глаза были карие, страдающие и странно живые по сравнению с неподвижным желтым лицом. «Я капитан Никоненко из уголовного розыска», — продолжил он быстро. «Мне нужно задать вам несколько вопросов». Она продолжала смотреть так напряженно, что у капитана от ее взгляда зачесался лоб. «Вы меня понимаете?» «Она все понимает», — вмешался врач. «У нее ранение, а не слабоумие». Никоненко на него даже не взглянул. «Мне нужно с вами поговорить». «Вы можете говорить со мной?» «Молчание». «Вы слышите меня?» «Слышу». Вдруг произнесла она отчетливо и довольно громко. «С Федором все в порядке?» «С каким Федором? Он ничего не знает ни про какого Федора». «А, с Федором. Все в порядке», — уверил он, хотя понятия не имел, в порядке ее сын или нет. «Я должен поговорить с вами про школьный вечер. Помните вечер?» Она моментально утратила к нему всякий интерес, и как будто даже плечи у нее опустились. «Мария, кого вы видели, когда шли по двору? Вспомните, пожалуйста. Кто-нибудь шел вам навстречу?» «Не знаю», — сказала она громко. «Никто не шел. Там Сидорин курил, я его видела». «Где? Где он курил? Далеко от вас, близко?» «У самых ворот». «А что он курил?» Она молчала. «Вы хорошо его видели? У вас вообще хорошее зрение?» Больные неподвижные глаза опять уставились на него. «Я видела хорошо. У него светлая куртка. Я поскользнулась на крыльце и ухватилась за него. Я опоздала, потому что Алина делала мне прическу». «Алина?» «Алина делала ей прическу?» «Это рыба-угорь, очковая змея, у которой даже голос меняется в зависимости от того, с кем она разговаривает, с министром Потаповым или с капитаном Никоненко?» «Когда вы выходили из школы, кто шел впереди вас?» «Димочка», — выговорила она. «Лазаренко». «Дима». «Женя Первушин». «И из параллельного класса кто-то, не помню, много». «Тамару Селезневу вы не видели?» «Я не знаю никакой Тамары Селезневой». «Да, все правильно. Вряд ли она знает Тамару Селезневу». «Тамару Борину, я хотел сказать». «Нет». «А Потапова?» Она помолчала, все так же пристально глядя на капитана. Ему показалось, что кожа у нее на лбу сморщилась и покраснела. «Потапова я видела только в президиуме. Я хотела к нему подойти, но не решилась. Мне так нужно было к нему подойти». «Зачем?» Она молчала и только смотрела. «Маша, зачем вам нужно было к нему подойти?» «Мне было нужно». И опять молчание. «Вы видели, как подъехала ваша подруга?» «Нет, я слышала, как Федор закричал «мама» и увидела, как он бежит, и все». Она вдруг тяжело задышала, так что одеяло ходуном заходило там, где положено быть груди. Врач за плечом Никоненко шевельнулся, как будто сделал движение, чтобы подойти. «Его могли убить. Его могли убить вместо меня, он совсем маленький. Ему немного нужно». И она заплакала. Лицо не изменилось, но сморщилось. Только из лихорадочно блестящих глаз разом полились слезы. Много. «Хватит», — приказал врач, и стало понятно, что никакой милицейский тон больше не поможет. «На сегодня достаточно». «Вашему сыну ничего не угрожало», — быстро сказал Никоненко. «Послушайте меня. Он бежал в противоположную сторону. Тот, кто стрелял, не мог его задеть. Он врал, но это не имело значения. Подумайте сами. Он бежал из-под выстрела, а не на него, понимаете?» Ему было очень важно, чтобы она поняла, потому что именно эта мысль не давала ей покоя. Мысль, что ее сын мог погибнуть. «Маша, я приду к вам завтра. Вы отдохнете, и мы еще поговорим, хорошо?» Она не ответила, не кивнула. Но Игорю показалось, что взгляд у нее стал менее безумный. Врач вышел следом за ним. «Вы про завтра серьезно сказали?» — спросил он недовольно. «Мне не хотелось бы после каждого вашего посещения колоть ей транквилизаторы». «Ей не понадобятся больше никакие транквилизаторы. Просто она все время думала, что с ее ребенком чуть было не случилась беда. Если я ее переубедил, ей полегчает». Врач недоверчиво фыркнул. «В реанимации вообще посторонним не место. Зачем ты сказал он?» «А к ней народ валит, как на демонстрацию. И мы пускаем». «Кого вы к ней пускаете?» «Вас пускаем», — ответил врач Любезнов. Потапов лично приезжал, его пустили. Этого Никоненко не ожидал. «Когда приезжал Потапов?» Врач пожал плечами. «Вчера, вечером, по-моему, точно не знаю, смена была не моя. А сегодня у нас только и разговоров о том, что к нашей больной из высоких правительственных кругов делегации ходят. Раз он министр, значит, ему все можно. В реанимацию можно, куда угодно можно». «Ну и дела», — подумал Никоненко быстро. «Зачем приезжал Потапов? Что ему могло быть нужно? Чувствовал вину? Ничто человеческое нам не чуждо?» «Вон», — сказал врач неприязненно, — «следующим номером нашей программы еще одна делегация. Этих ни за что не пущу». Под дверью реанимации все на той же дермантиновой кушеточке сидели сын Федор и очковая змея Алина Латынина. «Здравствуйте!» — выпалил Федор громко и вытаращил на капитана шоколадное глазище. «Вы видели маму, да?» Он говорил и таращил глаза совершенно так же, как его мать. «Видел». В присутствии очковой змеи капитан не мог оставаться в кургузом халатике, и поэтому поспешно выбрался из него. «Я даже с ней разговаривал. Про тебя она спрашивала. Халат куда деть?» «Давайте сюда», — сказал врач с подчеркнутой иронией. Манипуляции капитана в присутствии вновь прибывшей дамы не прошли незамеченными. Впрочем, дама на капитана даже не взглянула. «Можно нам увидеть Марию Суркову?» Алина смотрела только на врача и даже Федора взяла за руку, как бы демонстрируя капитану свои исключительные права на него. «Нет», — сказал врач злорадно, — «нельзя. Я вот даже товарищу из милиции только что сказал, что к ней нельзя. Ну, уголовному розыску мы указывать не можем. Я вас не пущу». «Ну тогда хоть Федора, пожалуйста. Маруся увидит его и в сто раз быстрее поправится». «Да что это вообще за разговоры? Для вас что, не существует больничных правил?» Пока они припирались, Никоненко рассматривал Алину. Сегодня она была в черных брючках и свитере трудноопределимого глубокого болотного цвета. Распахнутая широкополая тужурка изнутри была подбита норкой. В лакированном боку сумки отражался свет больничных ламп. Может, она выспалась, а может, как-то специально улучшилась, но глаза, казалось, выглядели загадочнее и больше. Губы вкуснее, а щеки нежнее. «Неприятная, настырная, самоуверенная баба. А ты чего не в школе?» — спросил капитан у Федора. «Прогуливаешь?» «Прогуливаю», — согласился тот. «Алина сказала, что мы вполне можем и прогулять. Она сказала, что ей все равно в офис надо, а меня в школу вести некому. От ее дома до моей школы недалеко. Я отличник и могу сколько угодно прогуливать».